Появилась новая проблема, о которой знал только он и которую мог решить только он мира. Его терминал вел себя очень странно. Он заметил это в ту первую неделю, когда только оправился от полного паралича. Просматривал некоторые файлы Кванды и вдруг сообразил, что, не принимая для этого никаких мер, почему-то залез в раздел совершенно секретно. Там стояло несколько слоев защиты, да он и паролей не знал, и все же элементарная команда открыла ему записи. Ее предположение о характере эволюции свинцев, о том, каким могло быть их общество до Дескалады. Всего 2 недели назад она обязательно обсудила бы свои выкладки с мира. Теперь же она не сказала ему ни слова, а записи загнала в совершенно секретно. Мира не сказал, что вломился в ее файлы, но как-то раз повернул разговор на эту тему. Кванда говорила довольно охотно, делилась выводами, почти как в старые времена. Только Мира стеснялся своего скрипучего, невнятного голоса, а потому большую часть мнений оставлял при себе. Просто слушал ее и даже не возражал там, где следовало бы. И все же проникновение в ее файлы позволило ему узнать, чем Кванда интересуется на самом деле. Но как он до них добрался? Это происходило снова и снова. Рабочие записи Эллы, матери, дома Кристана. Когда свинцы получили свой терминал и принялись играть с ним, Мира обнаружил, что может наблюдать за ними по системе Эхо. Он в жизни не видел, чтобы компьютер использовал такую. Теперь он следил за всей их компьютерной деятельностью и мог подсказывать им, поправлять, хоть немного, да помогать им. Мира получал массу удовольствия, пытаясь угадать, что именно хотят в очередной раз учинить свинцы, и тайком незаметно подталкивал их. Да, но каким образом он получил доступ ко всем этим неортодоксальным возможностям? А еще терминал учился, приспосабливался к нему. Мира уже не нужно было загонять в машину длинные последовательности кодов. Несколько знаков, и компьютер уже выполняет приказ. Пришел день, когда ему даже не потребовалось всерьез ходить. Он коснулся панели управления, и на терминале появился список его обычных занятий, а сбоку побежала стрелка. Теперь простое прикосновение к ключу немедленно вводило в действие нужную программу, обходя десятки формальностей и избавляя Мира от болезненной необходимости набивать одним пальцем сложные слова. Сначала он думал, что это Альяда придумал для него новую программу или кто-то из хозяйства мэра. Но Альяда только удивленно посмотрел на самостоятельно работающий терминал, сказал «класс» и ушел. Обращение Мира к Басквине не дошло до адресата. Вместо мэра к нему пришел голос тех, кого нет. «Значит, твой терминал помогает тебе?» Мира не ответил. Был слишком занят, соображая, зачем мэру посылать к нему голос. «А мэр не получал от твоего послания», — объяснил Эндер. «Оно пришло ко мне. И лучше тебе не рассказывать посторонним, на что способен твой терминал». «Почему?» — спросил Мира. Это слово он мог произнести, почти не сбиваясь. «Потому что тебе помогает не новая сложная программа, а человек». Мира рассмеялся. «Нет в мире человека, который мог бы работать так быстро, как его новая программа, намного более быстро, чем все программы, с которыми он имел дело раньше, более чуткая и умная. Да, его новая игрушка была быстрее человека и умнее компьютера. Я полагаю, в твою судьбу вмешался один мой старый друг. По крайней мере, именно она рассказала мне о твоем послании и попросила передать тебе, что следует быть поосторожнее. Видишь ли, она необычайно застенчива. У нее не так уж много друзей». «Сколько?» «В настоящее время 2. В течение последних 3000 лет 1». «Не человек». «Роман», — подтвердил Эндер, — «и больше человек, чем многие люди. Мы очень долго были возлюбленными, помогали друг другу, очень зависели друг от друга. Но последние несколько недель, что я здесь, мы разошлись. Я теперь больше вовлечен в жизнь людей вокруг меня. Твоя семья, мама, да, твоя мать, твои братья и сестры, работа со свинцами, будущая королева Улья. Моя подруга и я, мы привыкли постоянно общаться, постоянно говорить друг с другом, а теперь у меня нет времени. Она одинока и, кажется, выбрала себе другого спутника».